плохо подготовлен к обращению с идеями. Представьте себе, в течение 20 лет все мои усилия, все стремления направлялись на то, чтобы использовать только материальные слова. Вот еще одно определение, которое надо бы дать, и которое я не могу сформулировать. Если угодно, это слова, имеющие материальный вес, слова, имеющие три измерения, как стол, дом, стакан воды. Это кажется простым, и, по правде сказать, в начале пути меня больше всего поражало отсутствие плотности в людях и предметах, которых я описывал. И, если позволите, во всем, что пишется в 20 лет. Кто-то, говоря о живописи, заметил: идеальная, совершенная картина — это та, у которой можно вырезать в правом или левом углу кусок в 10 квадратных сантиметров, и он будет представлять собой нечто прекрасное. Эти слова преследовали меня уже тогда, когда я, неизвестный писатель по причине моих 16 псевдонимов и несмотря на них, а также из-за ежедневного 80-страничного урока, ежедневно допускал тягчайшие ошибки и промахи по отношению к искусству и хорошему вкусу. Заставить жить дерево в саду вопреки разворачивающейся рядом трагедии, придать листьям этого дерева присущую им весомость, кажется, я нашел нужное слово — весомость. Весомость листка бумаги, клочка неба, какого-нибудь предмета, всех тех предметов, которые в самые напряженные моменты нашей жизни приобретают таинственное значение. Весомость электрического освещения, луча солнца, зеленоватого света, который льется из-за облаков в морозное утро. Весомость всего, что вокруг, дождя, весны, жаркого солнца, солнечного зайчика на столе, да мало ли чего еще. Весомость окружающих нас вещей, или, если позволите использовать слово, которое со странным упорством подворачивается мне на язык, весомость жизни. Я не решаюсь говорить про весомость человека, а то у меня будет ощущение, что я испытываю Бога. Не решаюсь говорить, но думаю все время, и мне хотелось бы одним движением губ передать все значение человеческой темы, всю драматичность столкновения человека с жизнью. Извините, я пробовал просто-напросто дать определение романа, как я его понимаю, и позволил себе углубиться в высокопарное плетение словес. Тем не менее, именно это и есть роман, а также многое другое. Роман — это человек, человек голый, как я только что выразился, и человек одетый, человек каждодневный. Иногда это жестокая драма, разыгрывающаяся между человеком голым и человеком одетым, человеком вечным и человеком определенного образовательного уровня, определенной касты или определенного исторического момента. Но прежде всего это драма человека, борющегося со своей судьбой. Не правда ли, после всего, что я тут наговорил, не слишком легко признать себя романистом или заявить, что хочешь им быть, либо стать? Понимаете теперь мое сравнение с Богом Отцом? В 16 лет я объявил друзьям, в 30 я напишу свой первый роман. 30 же я удовольствовался тем, что сказал, своим первым романом я буду считать тот, который напишу в 40 лет. Ну, а в 40, сейчас мне 42, 43, я все отодвигаю назначенный срок, потому что чем старше я становлюсь, тем лучше понимаю всю тщеславность своих притязаний. Первый роман... Может быть, я напишу его в 50, а может быть, позже, если буду жив. Только ради этого мне хочется жить, и только поэтому я завидую Гёте, его плодотворной старости.